Глава шестая. Вера. Мне снился сон. Я оказалась в таинственном саду, где удивительные цветы тянулись в бескрайнее небо, а вода в фонтанах была кристально чистой и отражала облака, чинно проплывавшие мимо. Долго бродила, пытаясь что-то найти, но никак не могла понять, что именно ищу. Все шла и шла по длинным аллеям и никак не решалась остановиться, пока не увидела большую клетку. Она переливалась на свету, словно драгоценный камень. Высокая, с тонкими прутьями и украшенная самоцветами, будто роскошная корона. А в ней сидела совершенно неприметная серая птичка. Она пела, но это пение было похоже скорее на плач. Я остановилась и заслушалась, а из глаз невольно покатились слезы. Так грустно стало от голоса этой крошечной птицы, что сердце сжалось, и я решительно подошла ближе, чтобы открыть клетку. Холод металла обжег пальцы, и я испытала нестерпимую боль, хоть и мгновенно отдернула руку. Стало обидно за птицу, и сдаться так просто мне не позволяла совесть. Снова и снова пыталась открыть клетку, но каждый раз не выдерживала и убирала руку. Время шло, солнце клонилось к горизонту, тени в саду становились длиннее и гуще. Птица смотрела на меня с мольбой, а я едва не плакала от своей беспомощности. Чувствовала, что мне пора уйти, но не могла оставить ее здесь. Когда совсем стемнело, мне удалось удержать крючок и вытянуть его из петли. Я распахнула дверцу и прошептала: «Лети, птичка!» Она послушалась моего совета, расправила крылышки, взмахнула ими, выпорхнула и взвелась в небо. Теперь до меня доносилась другая песня, радостная и веселая. От нее мне даже захотелось танцевать. «Это ты поторопилась», — услышала я за спиной знакомый голос и вздрогнула. Обернулась и увидела улыбающегося Досара. «За что ты так всех ненавидишь?» — спросила с досадой. А сама принялась пятиться, чтобы не позволить ему подойти ближе и снова накинуть на меня цепь, заключить в плен, как эту крошечную птичку. «Разве же я ненавижу?» Он остался стоять неподвижно, пристально глядя на меня и все так же улыбаясь. «Да!» — выпалила я, не в силах сдержать эмоции, и замерла, широко раскрыв глаза. Птица вернулась. Она уселась прямо на плечо мужчины и запела вдвое веселее и краше, а он протянул руку и погладил ее по крошечной головке. После птица вспорхнула и сама залетела в клетку. «Теперь твоя очередь», — в голосе Досара снова появились повелительные нотки. «Вера, иди сюда». От его приказа я вздрогнула, а ноги сами понесли меня вперед. Впервые в жизни я почувствовала себя покорным кроликом, смиренно шагающим прямо в пасть к удаву. Сон исчез, но ощущение обреченности осталось. Нужно было поскорее разобраться, где я и как мне самой теперь сбежать из клетки. Зевнула, не желая вставать, лениво потянулась в постели и наткнулась рукой на что-то жесткое и прохладное. Открыла глаза, медленно повернула голову. Вскрикнула и скатилась с кровати. Прямо рядом со мной лежал огромный черный дракон. Настоящий, мать его, дракон! Он поднял голову, подполз к краю и свесил морду, с интересом меня рассматривая. «Уходи!» — выкрикнула я и запустила в него своей кроссовкой, так удачно оказавшейся под рукой. С реакцией кошки и быстротой мангуста этот чешуйчатый гад щелкнул зубами и бросил кроссовку в меня, словно мы играли в мяч, после чего спрыгнул с кровати и принялся вилять хвостом, словно выпрашивая, чтобы я бросила еще раз. «Милая тварюшка», — нервно произнесла я, и решила, что расставаться так просто со своей обувью не хочу, а потому медленно встала, подхватила подушку и бросила ее. Дракон бросился за новой игрушкой, по пути сшиб стол и врезался в большой комод. А я тем временем подняла вторую кроссовку и поспешила скрыться за ближайшей дверью. «Твою ж!» — воскликнула, с трудом уворачиваясь от огромной алебарды, которую случайно зацепила. Она с грохотом упала на пол, а я едва не упала вслед за ней, потеряв равновесие. На пару миллиметров ближе, и какой-нибудь из кусочков меня отделился бы от тела и непременно стал закуской для того чешуйчатого. Задвинула щеколду и прижалась спиной к двери. Успела ровно в тот момент, когда в нее впечатался дракон, а потом принялся скрестись, просясь внутрь, словно кот. «Уходи!» — простонала я, едва не плача. Уж не знаю, почему так многие мечтают о драконах. Это на картинке они красивые, а в реальности выглядят вполне жутко. Зубы огромные, когти острые. Все равно, что тигра или медведя дома держать. Не угадаешь, когда он захочет тебя сожрать. Стоп. Поняла. Я, видимо, впала в кому. Тогда вполне логично, что все мои мечты начали осуществляться. Вот тебе, Вера, дракон, приносящий тапки. А мужик наверняка окажется прекрасным принцем, если его рассмотреть поближе. Только... «Мамочки», — прошептала я в панике, — «не хочу я жить в сказке. Домой хочу и в магазин. Даже отпуск мне не нужен», — пробормотала себе под нос. Поняла, что чего-то не хватает, и глянула на ногу, туда, где вчера была цепь. «Свободно!» Проскочила мысль, когда я не обнаружила на себе ничего, что могло бы удержать меня в этом доме. Обернулась, посмотрела по сторонам и ахнула. Вся комната была заполнена самыми разными вариациями оружия. Холодного, древкового, ударно-дробящего. «Да куда же я влипла-то, а?» Быстро обулась и направилась к окну. Оно было расположено довольно высоко. Но расстояние между решеток оказалось достаточно большим, и был крошечный шанс, что я сумею пролезть и выбраться на улицу. Недолго думая, подвинула кресло, что стояло у ближайшей стены, залезла на него и выглянула на улицу. А там...